Глава 5. Айнцвайн, полицай. Дорога была та еще. Телегу трясло. Мелкий здоровяк недовольно буфали. За моей спиной подпрыгивал на ухабах саркофаг, он же контейнер, он же в просторечии гроб хрустальный или просто гроб. Сквозь текстолитовое окошко гроба виднелось перекошенное лицо только троячки. На перекрестке за Ивацевичем я повернул налево. Проехал метров 300, вдоль дороги потянулся молодой ельник. И тут из кустов на дорогу шагнули трое, одинаково одетые в камуфляжные комбинезоны, на головах банданы, на ногах берцы. Все трое вооружены. Самый высокий повелительно поднял руку. Было в нем что-то от замашек киношного полицая времен войны. «Стоять!» — голос высокого был с барской линцой. Я натянул поводья. Малой и здоровяк замедлили легкий бег, остановились, скосили глаза на незнакомцев, шумно вдыхая воздух. «Ты кто? Что у тебя в телеге?» Тем же голосом продолжил высокий. Не дожидаясь ответа, два его спутника двинулись в обход моей упряжки. Я тщетно сверлил незнакомцев взглядом. Ничего. Знания были от меня закрыты. Вот те раз. Оказывается, не всех в зоне я могу читать, как открытую книгу. Я из лагеря ученых, наконец сказал я. Главарь вздрогнул. Ствол его калаша нацелился мне в голову. Везу им образец. Лешак. Один из камуфляжных, тот, что слева, вытянул шею, заглядывая в окошко саркофага. Тут еще один. То ли сотый, то ли двухсотый, в каком-то гробу. И говорящий мутант, добавил старший. Это где ты так по-человечески кукарекать намастырился? Я не знал, что ему ответить, и просто пожал плечами. В это время один из его спутников бесцеремонно влез на мою повозку и потянул крышку саркофага вверх. Та с чмоканьем открылась, и Толик Троячка показался ему во всей красе. Камуфляжный тут же отпрыгнул в сторону. Мать, Лешак, глянь, что у него. Старший, не отводя с меня ствола автомата, резко спросил. Что там, Гога? У сотого из пуза корень какой-то торчит обломанный. И кровища. «Слышь?» «Неведомо, зверушка», — обратился ко мне Лешак. «Твоя работа?» «Я не зверушка», — устало сказал я. «Я из лагеря ученых, что под Буштыном. А это Толик Троячка из южного лагеря. Он спорами черного бамбука надышался». «Нет». «Ты зверушка», — усмехнулся высокий и повторил. «Зверушка. Только ты сам еще не осознал это. И бомжара этот. Он человеком, может, и был». Но до того, как у него вот эта херня появилась. В этот момент здоровяк взрыкнул и угрожающе дернулся на близко подошедшего камуфляжного. Тот попятился. «Баркас, отставить! Баркас, отставить!» Только окрик старшего предотвратил пальбу. «Отчет тянуть!» — проворчал остановленный им баркас и вытер пот со лба. «Видишь? Это уже мне. Как твои лошадки на людей кидаются. А ты ими правишь, и они тебя слушаются. Как думаешь, займи я твое место, далеко они меня увезут?» Я промолчал, представив себе картину. «Вот-вот», — прочитал мои мысли Лешак. «И кто ты после этого? А то, что ты ясно свои мысли выражаешь, еще не делает тебя человеком. С вывертом встречался? Какие он речи толкает, прежде чем начинает своего собеседника потрошить? Заслушаешься. Кстати, не боишься в аномалию втюхаться на своей таратайке? Мои, как ты называешь, лошадки, их чуют и обходят», — ответил я и сам спросил. «Что теперь?» «Ну, по инструкции, я должен вас прямо здесь на ноль помножить. Но мы сделаем по-другому. У нас на болотах есть что-то типа лаборатории. Подвезешь моих напарников, а там тебя примут, обследуют, вскроют», — в тон ему сказал я. «Ну почему сразу вскроют?» — улыбнулся Лешак. «Ты нас на своей телеге еще в самый реактор завезешь». «Баркас, Гога!» — сменил Антон. «Сопроводите этих до 12-й точки. Гога, дорогу не забыл? А я пока тут, ну вы в курсе. Встречаемся в Стечанке сегодня вечером». Лешак шагнул был от повозки, но вдруг остановился. «Ты, это, пистолетик свой пока мне одолжи». Сказано это было с добродушной улыбкой, но я видел, он отнюдь не шутит. «А то он тебе бок натирает, да и ребятам моим поспокойнее будет. Вдруг на тебя помутнение найдет». «Больше ничего нет?» – недоверчиво прищурился мой собеседник, когда я отдал ему Макаров. Я с усталым безразличием пожал плечами, мол, ищи. «Ладно», – наконец сказал Лешак. «Трогай тогда, зверушка, как-нибудь прокатишь меня с ветерком».